Арзамас и медиапроект «Новая Польша» представляют курс Дениса Верена «Польское кино. Визитные карточки». Лекция первая. Польская киношкола. От соцреализма к фильмам о человеке. История польского кино – это очень большой массив фильмов, имен, направлений. И, разумеется, лишь часть из них можно осветить в коротком курсе лекций. И начать нужно с того явления, которое вошло в историю мирового кинематографа, как польская киношкола. Это явление второй половины 50-х годов, которое завершилось примерно в начале 60-х. Это произошло не само по себе, о чем я еще скажу. И, как мне кажется, очень показательной историей стала премьера второй полнометражной картины Анджея Вайды «Канал», которая прошла на Каннском кинофестивале. И это был первый очень крупный международный успех польского кино. Фильм получил серебряную пальмовую ветвь. Так вот, после показа этой картины к Вайде и автору сценария фильма Ежи Стефану Ставинскому подошли американские продюсеры, такая группа зарубежная, и похвалили их за картину и сказали: «Как здорово вы все придумали». Как потом вспоминали Вайда и Ставинский, они просто онемели, услышав эти слова, и даже не знали, как реагировать, потому что ничего в этом фильме не было придумано. Все было правдой. Эта картина была основана на личном опыте Ставинского, который был участником Варшавского восстания, а именно этой теме посвящен фильм «Канал». И мне кажется, что это действительно очень характерный пример восприятия польского кино за рубежом, особенно на начальном этапе его развития, хотя и впоследствии мы с этим тоже будем сталкиваться. Такое некоторое непонимание, связанное с тем, насколько отличались реалии и современные на каждом этапе, и исторические. То есть многое было непонятно, многое нужно объяснять, договаривать, интерпретировать. И несмотря на то, что вроде бы мы, конечно же, ближе, чем западноевропейские страны, тем более Америка, к Польше, все равно очень многое в польских картинах требует комментария. И в этом заключается некоторая сложность восприятия польских фильмов, хотя в то же время, с точки зрения эмоциональной, они, безусловно, очень нам близки. Подавляющее большинство фильмов польской киношколы — это фильмы о войне. А с чем это связано? Новое поколение, которое приходит в середине 50-х годов в кинематограф, недавние выпускники Лодзинской киношколы, основанной в конце 40-х, это люди, которые застали войну, будучи уже во вполне сознательном возрасте. Как правило, подростковым. Это было те условия, те обстоятельства, в которых они росли. Это было то, что изменило их жизнь, то, что деформировало, конечно, во многом их сознание. И именно поэтому они стремятся к тому, чтобы с этим опытом как-то разобраться, понять, что это было и как идти дальше. Тем более, что в предыдущий период соцреализма говорить о такой травматической стороне военного опыта, по сути, было нельзя. Можно было воспевать героизм. Нужно было рассказывать про крупных полководцев. А вот эти все психологические детали, такое личностное измерение и личное восприятие этих событий, они совершенно исключались. И вот теперь именно это выходит на первый план. Анджей Вайда, имя которого уже прозвучало, это главная фигура в истории польской киношколы, да и вообще польского кинематографа. Режиссер номер один, человек, которого называли совестью польского кинематографа. И не только кинематографа, вообще одна из ярчайших личностей в истории польской культуры, искусства 20 века. И его трилогия, которую Вайда снимает во второй половине 50-х годов, это как раз те фильмы, с которыми связано обновление польского кино. Сначала картина «Поколение», затем «Канал» и, наконец, «Пепел и алмаз». Третий фильм — это самая известная работа Вайды, фильм, который всегда входит в списки лучших фильмов всех времен и народов. Но мне бы все-таки хотелось чуть подробнее остановиться еще на канале, потому что здесь много важных сюжетов и особенностей, связанных с польской киношколой, содержится. «Канал» — это фильм, который в некотором смысле одной ногой еще находится в предыдущей эпохе, а это была эпоха соцреализма, и другой ногой он уже в новом этапе, как раз в той самой польской киношколе, в том, что называли польской оттепелью. Или в польской историографии принято говорить «польский октябрь», потому что политические перемены в Польше начались в октябре 1956 года. И в чем же заключается вот это промежуточное положение? С одной стороны, эстетика этого фильма в чем-то пока еще немного консервативна. Здесь еще ощущается некоторая театральность, такая статуарность, которая была свойственна соцреалистическому кино. И в то же время здесь уже очень явно видны все особенности польской киношколы и вот того самого обновленного польского кинематографа. Что же это за черты, свойства? Ну, проще всего, конечно, будет провести параллель с советской оттепелью, с оттепельным кинематографом, потому что это очень близкие явления. Вот это внимание к человеку, к индивидуальности, выведение на первый план не коллектива трудового, не огромной армии, а отдельных людей. Человек становится основной единицей, главной ценностью. Поскольку, как уже было сказано, меняется политическая ситуация, первым секретарем Польской Объединенной Рабочей Партии становится Гомулка, и возникает такое очень недолгое, но тем не менее недолго длившееся пространство свободы. Когда в Польше менялась власть, вообще, как вспоминали свидетели, очевидцы этих событий, на некоторое время цензура вообще исчезла, поскольку было непонятно, как дальше будет развиваться страна, куда эти перемены приведут. И канал как раз-таки был детищем вот этих политических перемен. Еже Стефан Ставинский, уже упомянутый мною автор сценария, позднее сказал в интервью, что за появление канала нужно благодарить Хрущева, потому что именно благодаря тому, что в Советском Союзе началась оттепель, в Польше начали откручивать гайки. И действительно, спустя несколько лет такой фильм уже не мог быть сделан. В чем же состоят его художественные особенности? На самом деле, эта картина не снималась в канализационных переходах, как можно подумать. Все это павильон, хотя первоначально режиссером картины должен был стать Анджи Мунк. К нему мы еще вернемся. Это выдающийся документалист. Но Мунк, поняв, что снимать в реальной канализации невозможно, от этой идеи отказался. Вайда же доказал, что можно и павильон сделать таким, что он и сегодня производит впечатление какой-то поразительной реалистичности. И большая часть фильма именно вот в этих каналах и разворачивается. То есть это, конечно, было уже очень необычно, странно, конечно же, невероятно сложно технически, даже несмотря на то, что это павильон. И Вайда сразу задал вот такой максимальный, насколько это было возможно на тот момент, а речь идет о 57-м годе, максимальный уровень правды и такого переживания события зрителям вместе с героями. Варшавское восстание 44-го года — это тема очень болезненная. Это было восстание солдат национальной армии, армии краевой, польской, против нацистских оккупантов. И оно потерпело крах, в том числе потому, что на помощь армии краевой не пришла Красная армия, которая как раз в этот момент подошла к Варшаве и стояла на правом берегу Вислы. И это по сей день очень дискуссионная и болезненная для поляков тема, несмотря на то, что прошло уже очень много лет. Каждый год вновь начинаются в годовщину восстания дискуссии о цене этого события, о том, вообще стоило ли его начинать, не была ли это такая своего рода авантюра, характерная для таких свободолюбивых поляков. Так что можно догадаться, что даже если сегодня на эту тему продолжают спорить, насколько в 1957 году, когда картина Вайды вышла на экраны, это было еще живо. Потому что среди первых зрителей фильма были участники восстания. Те люди, которые просто помнили, как все это было, как эти события разворачивались. И получилась очень парадоксальная ситуация. Фильм Вайды совершенно не попал в свое время. Он не соответствовал ожиданиям зрителей, поскольку они скорее хотели увидеть на экране фильм героический, прославляющий повстанцев. Здесь же они столкнулись с некой рефлексией, с трагедией, с фильмом, который погружает нас на полтора часа, по сути, в такой ад, который были вынуждены пережить участники восстания. Ну, то есть большинство из героев фильма погибли. Причем Вайда, что называется, не дает нам даже какого-то шанса надеяться на то, что с его героями, может быть, все будет и не так плохо, поскольку в первые же секунды фильма звучит закадровый голос: «Смотрите на этих людей, это последние часы их жизни». И таким образом Вайда уже вот в этом своем раннем втором фильме обращается к теме неудобной, задает вопросы, на которые зрителю, возможно, не очень хотелось отвечать в момент выхода фильма. Вопросы, к которым зритель был не очень готов. И здесь, конечно, уже проявляется удивительное вайдовское чутье, удивительная его включенность в контекст самых разных польских проблем. Если говорить об изобразительной стороне этого фильма, она тоже очень важна, потому что Вайда работает здесь пока еще чуть меньше, чем в следующем фильме, но тем не менее с метафорами. Он не просто стремится к максимально точной передаче реалий и оккупированной Варшавы, и того, как выглядели эти проходы повстанцев по каналам. А это действительно очень страшно. И действительно мы как бы оказываемся там. И у нас правда есть ощущение в финале, что мы прошли с героями весь вот этот жуткий путь. Но здесь еще, конечно, важно и то, как он работает со светом, когда герои практически все время находятся в какой-то полутьме, но тем не менее лица их высвечены. И вот этот образ, конечно, невероятно сильный, запоминающийся навсегда. Если вы посмотрите эту картину, ее невозможно будет потом забыть. И Вайда продолжает развивать поэтику канала в фильме «Пепел и алмаз» еще более замысловатым с точки зрения художественной и на самом деле еще более сложным для понимания, потому что та историческая ситуация, в которой разворачивается этот сюжет, она, безусловно, требует некоторых пояснений. Вроде бы первый мирный день. Это день, когда происходит действие «Пепла и алмаза». И в то же время война продолжается. Только теперь это, в сущности, гражданская война между бывшими уже солдатами армии Краевой и коммунистами, которые постепенно идут к тому, чтобы полностью узурпировать власть в Польше. И кажется невероятным, что в конце 50-х годов этот фильм вообще появился и вышел на экраны. Потому что вроде бы идеологически Вайда соблюдает все требования. Главный герой, Мачек Хилмицкий, культовый персонаж в исполнении любимого вайдовского актера Збигнева Цибульского, которого называли польским Джеймсом Дином, главный герой выполняет задание, последнее, как он себе обещает, он убивает коммуниста Щуку, но он, что называется, за это наказан, потому что он также в финале умирает, причем умирает на мусорной свалке, на свалке истории, как намекает нам автор. Но При том, что вроде бы, как я уже сказал, идеологически здесь все выверено, эмоционально мы на стороне мальчика Хилмицкого, того самого солдата армии Краевой. А армия Краева, это нужно подчеркнуть, после войны в Польше считалась, в общем, такой, ну, практически бандитской. Да, это были те люди, которые не хотели, чтобы Польша стала коммунистической. Так что получается такая интересная вилка, интересная игра со зрителем, с цензурой, поскольку вроде бы внешне мы говорим то, что от нас требуют. Тот, кто убил коммуниста, тот справедливо за это был наказан. Но внутренний уровень, эмоциональный уровень говорит нам совершенно иное. Мы переживаем за главного героя мальчика. Хотя, конечно, переживаем мы и за убитого коммуниста Щуку. И в этом смысле Вайда, как мне кажется, проявил себя как художник очень глубокий, как художник, который находился над идеологией любой. Потому что знаменитая метафорическая, безусловно, сцена в «Пепле и алмазе», когда мальчик убивает Щуку, и Щука падает в объятия мальчика уже убитый, это, конечно же, метафора той трагедии, которая произошла в Польше уже после Второй мировой войны. Вот эта трагедия внутреннего противостояния, когда поляк убивает поляка. Удивительно, сколько в этом фильме до сих пор разных оттенков, разных контекстов. Его по-прежнему интересно анализировать. Он очень неоднозначный. Не говоря уже о том, что с выразительной точки зрения он также богат разного рода метафорами, символическими кадрами. Ну, помимо того, о чем я уже сказал, это, скажем, сцена в разрушенном костеле, где висит перевернутое распятие. Снова, вроде бы, это совершенно такая бытовая, я бы сказал, обусловленная историческими событиями сцена. Война только что закончилась, поэтому очевидно, да, вот разрушенное здание, в котором перевернулся этот крест. Но, опять же, зритель тогда был готов к тому, чтобы считывать слой, находящийся под оболочкой, под внешним уровнем, и понимал намек на то, что перевернуты все ценности. То, что было некой опорой, традицией, таким нравственным стержнем, а мы понимаем, насколько важна для Польши религия, вот что с этим стало. Если продолжать разговор об эстетических особенностях польской оттепели, то, конечно, нужно сказать еще одну очень важную вещь, которая отличает польскую киношколу от советской оттепели. Очень сильная романтическая традиция, которая уходит корнями в XIX век, в классическую польскую литературу, произведения Мицкевича, Словацкого, тема борьбы за свободу, тема одинокой, непонятой личности, которая гибнет в вихре исторических событий. Все это было и раньше в польском искусстве, и теперь возникает на новом уровне. Хотя, конечно, была и другая сторона у польской киношколы, потому что я не хочу, чтобы у вас сложилось такое впечатление монолитности этого явления. Нет. Был режиссер Анджи Мунк, я уже называл это имя в связи с тем, что именно он должен был ставить картину «Канал». Так вот, Мунк вступил в некую полемику с Вайдой. И самая известная его работа — это 1958 год, так же, как и «Пепел и алмаз», фильм, называющийся «Эроика», состоящий из двух новелл, которые посвящены таким, я бы сказал, парадоксальным проявлением героизма. Это фильм, который нельзя назвать антигероическим. Это фильм, который не ставит себе целью развенчания героизма. Однако это фильм, показывающий, что далеко не всегда человек, совершающий некий выдающийся поступок, а действия происходят во время войны, далеко не всегда он делает это сознательно, потому что он к этому идет и, да, всячески стремится, как это было, ну, скажем, в канале. Это может быть случайность. Вот эта линия Мунка, режиссера, который, к сожалению, в начале 60-х годов трагически погиб, она важна для польского кино, и эта линия, к счастью, не прервалась с его смертью, потому что отчасти ее продолжил, например, Казимир Куц, дебютировавший в конце 50-х годов тоже в рамках польской киношколы фильмом «Крест за отвагу», где тоже показаны очень разные стороны военной жизни, военных реалий, в том числе такие довольно курьезные, какие-то абсурдные немного. При том, что Куц начинал как ассистент у Вайды, он тоже часть этого поколения 50-х годов, но он пошел по своему такому особому пути, который можно считать вот такой мунковской, иронической линией. Так что очень важно осознавать вот это сосуществование разных направлений внутри польской киношколы. Она не была чем-то однородным, у нее не было какой-то программы. Это все были очень разные, очень яркие творческие индивидуальности. Ну и еще пару слов о некоторых чисто кинематографических особенностях, которые хорошо видны не только на примере фильмов Вайды, но и у Ежи Ковалеровича. Это еще одно важное имя в польской киношколе. И в 1957 году Ковалерович снимает ленту «Настоящий конец большой войны». Фильм во многом, я бы сказал, предвосхитивший некоторые более поздние картины, ну, скажем, фильм «Хиросима, моя любовь». Тема того, как недавнее прошлое, военное, разумеется, продолжает оказывать влияние на психику героев уже в новое время, тема того, как они не могут освободиться от военного кошмара, это как раз-таки тема настоящего конца большой войны, где главный герой, выжив в концлагере, так и не может приспособиться к нормальной мирной жизни, так и не может вернуться, я имею в виду психологически и психически вернуться к жене, которая очень пытается ему помочь, которая очень его любит. И Ковалерович решает эту тему в таком почти экспрессионистском ключе, поскольку мы постоянно видим на экране воспоминания или же видения героя, которые возникают в самые неожиданные моменты, когда он, например, идет по улице, и что-то вдруг напоминает ему о лагере. И начинается такое странное какое-то кружение. И здесь Ковалерович впервые в послевоенном польском кино применяет субъективную камеру. Мы наблюдаем вот эти ретроспекции глазами главного героя. И камера очень свободна. Это тоже характерно для польской киношколы. Такое освобождение камеры от оков, возможность заглянуть в какие-то самые неожиданные уголки, даже подсознания, как мы видим, у Ковалеровича. И, конечно, иная степень свободы актеров в кадре. То, как они говорят, это некий более приближенный к жизни ритм. Это не то, что было в соцреализме, где, в общем, актеры произносили такие заученные, готовые фразы и не могли сделать буквально ни шага в сторону. Здесь это меняется. Так что, как мы видим, польская киношкола — это период радикального обновления польского кинематографа. И, конечно, значение польской киношколы невозможно переоценить ни для дальнейшего развития польского кино, ни для других социалистических кинематографий, в том числе для советского кино. Потому что, ну, буквально все советские режиссеры, которые начинали в 60-е, 70-е, даже 80-е годы, говорят о том, что польские фильмы произвели на них огромное впечатление, что это был некий шок, что можно так снимать, что может быть такая степень свободы. Польская киношкола прекращает свое существование в 60-м году. Это произошло по политическим причинам, поскольку в тот год на самом высоком официальном партийном уровне ее подвергают осуждению. Было заявлено, что эти фильмы очерняли польскую историю. Все это очень не нравилось властям. И было высказано пожелание больше работать с современным материалом, в том числе с темой молодежи. Это, конечно, отдельный разговор, но возникает уже и новое поколение, которое иногда называют польской новой волной. Мне кажется, что как таковой новой волны, если сравнивать ее с французской или с чехословацкой, действительно в Польше не было, потому что была польская киношкола. То есть несколько раньше произошло то, что дальше развивается во Франции или еще позже в Чехословакии. Но продолжение обновления киноязыка уже по сравнению с языком фильмов польской киношколы все-таки имело место в первой половине 60-х. И здесь, конечно же, нужно назвать дебютный фильм Романа Поланского «Нож в воде», который в сущности остался единственной полнометражной работой этого режиссера на родине в Польше, поскольку вскоре после премьеры этой картины Поланский уезжает из Польши. И это фильмы Ежи Скалимовского, режиссера значительно больше по сравнению с Поланским, снявшего на родине, но также покинувшего страну. Он стал эмигрантом в конце 60-х годов. Причем оба, и Поланский, и Скалимовский, стали в определенный момент практически личными врагами Гомулки, который стоял у власти. То, что они делали, категорически ему не нравилось. И «Нож в воде» с таким странным социально-любовным треугольником, который в центре этого фильма. И Скалимовский, который снимает кино как бы про себя. Особенно его первый фильм, который назывался «Особые приметы», фильм, где он сам сыграл главную роль. То есть это такое действительно очень личное, очень авторское кино, которое как будто совершенно свободно от всех ограничений социалистического общества, от каких-то преград, которые ставила цензура. И недаром Скалимовский во второй половине 60-х становится такой своего рода иконой кино «За железным занавесом». Про него выходят статьи, в том числе во Франции, в «Кае дю синема». Им восхищается Годар. То есть это действительно такая надежда польского кинематографа, но он, тем не менее, переходит границу дозволенного в фильме «Руки вверх». И после запрета этой картины, как я уже сказал, покидает Польшу. То есть с «Новой волной» получилась очень трагическая, в общем, история. Она могла бы состояться. Те режиссеры, которые снимали в духе «Новой волны», они в Польше были. Но им показали, что то, что они делают, это не соответствует ожиданиям, требованиям социалистического искусства. Во второй половине 60-х начинают снимать режиссеры, которые станут главными представителями польского кинематографа в 70-е годы, которые будут работать в кинематографе, в том числе такого протестного толка. И тот же упомянутый Казимир Куц, начинавший как ассистент у Вайды, дебютировавший в рамках польской киношколы, в 66-м году снимает картину «Если кто-нибудь знает». И это фильм, который перебрасывает мостик уже в 70-е годы в то направление, которое будет названо кинематографом морального беспокойства. И поэтому можно сказать, что несмотря на цензуру, несмотря на то, что многие режиссеры были вынуждены уехать. Тем не менее, линия, начатая в середине 50-х годов в рамках польской киношколы, линия искусства свободного, искусства ищущего, она продолжается и дальше. Следующая лекция о кино морального беспокойства и о том, насколько острым и злободневным было польское кино в конце 70-х. Курс подготовлен совместно с медиапроектом «Новая Польша».Слушать наши лекции удобнее всего в мобильном приложении «Радио Арзамас». Кроме них, вы найдете там все наши курсы и подкасты, в том числе те, которых нет больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.